Все положительные у нас без отрыва чего-нибудь докончили. Между молодыми и пожилыми рабочими вся разница только в том и была, что если кино или концерт в клубе, молодые до конца глядят, переживают, особо если про войну кино, а пожилые от усталости в конце дрыхнут. Некоторые даже так и оставались досыпать на стуле до новой смены, и никто их не будил из уважения. От работы человек сморился, а не потому, что глядеть ему неинтересно. Петрусь показал Петухову фотографию своего отца. В косоворотке со значком ГТО на груди отец Петруся выглядел не старше их обоих. Ни Петрусь, ни Григорий не знали о том, как погиб летчик Липко. А было это так. Когда с прорвавшимся батальоном Пугачева пошли танки в сопровождении пехоты, за одним из них стал охотиться юнкерс. Танк метался, потом открылась крышка башенного люка, оттуда приподнялся с ручным пулеметом танкист и стал бить по юнкерсу. Это был Соловьев. Потом появился наш истребитель и пилот, сидящий в нем, издал счастливый вопль, когда его очередь вонзилась в борт юнкерса, и с обратной стороны посыпались дюралевые струпья. Но подожженный юнкерсом истребитель загорелся, расстилая шлейф дыма. В кабине уже пекло, но пилот с восторженным исступлением продолжал добивать бомбардировщика, и когда юнкерс стал падать, переворачиваясь с крыла на крыло, только тогда пилот истребителя испытал томящую тревогу из-за утраченной в бою высоты. Искалеченный истребитель ковылял, проваливаясь, и все труднее было, беря ручку на себя, выдирать его из падения. И тут сверху бросился на него Нессер, чтобы расстрелять горящего. Истребитель последним усилием, остатком своей живучести, пошел в лоб на таран и затем стал вращаться в плоском штопоре, потеряв управление, уподобившись дымящемуся волчку. Многократная перегрузка не давала пилоту истребителя оторваться от сиденья. Через силу он приподнялся в кабине, дернул вытяжное кольцо парашюта и распахнувшийся купол выхватил его из падающего пылающего самолета. Но было поздно. Его как маятник ударило о ствол дерева, затем о другой, о третий. Когда Пугачеву принесли документы погибшего пилота, сырые, слипшиеся, он завернул их в побуревшую дивизионную газету, положил в подсумок, приказал Петухову: «Поднимай роту в атаку. Сильнее того, что они сейчас в небе видели, словами не скажешь, как за родину надо драться». Петрусь, бережно пряча фотографию, произнес в полголоса: «Отец тихий был, добрый, к людям ласковый и к животным тоже. Он в лесничестве служил, с ружьем никогда не ходил. Найдет в лесу подранка, принесет домой и потом лечит. У нас всякая тварь зимовала, и даже кабанчика выходил. И уж куда зверь хуже волка, а за отцом ходил, как порося, и хрюкал, просил, чтобы почесал за ухом. Скучаешь по дому?» — спросил Петухов. «Наверное», — сказал Петрусь. «Только куда уж мне? Здесь оброднился. Я дом помню, а мои нет. На двух языках свободно шпарят, как на своем родном сдружились, сроднились, разве оторвешь? Теперь им здесь тоже своя родина, да и родных там никого не осталось. Фашисты поубивали, кого за то, что партизанили, кого просто так, за то, что они люди советские. Дернул плечом. А здесь что ж, вначале, конечно, жара, пустыня. Все люди разные, отовсюду, вначале местные сильно помогли. Слова не все понимали, а по существу такие, как и мы, без лишних слов все ясно. ФЗУ, техникум, институт, ну, и завод, конечно. И получилось, что все мы через одно прошли и на одном деле оброднились. Вся разница, кто из какого цеха, у кого какая специальность и уважение, кто как себя в деле показывает. Завод эвакуированный, теперь тут навсегда. И институт, и техникум, и много еще чего. И правильно. Спасибо местным. Был поселок, а теперь город. И он еще лучше станет, иначе и быть не может. Как салют победы в Москве. Местные выходят на площадь, и трубы у них музыкальные, карнаи называются. Здоровенные, как ствол зениток, и торжественно дудят в них. За десятки километров даже в кишлаках слышно. Таким оркестром карнаев и отмечали по-своему, и даже русские, и украинцы, и мы, белорусы, выходили на них дудеть, и получалось не хуже, чем у местных. А потом даже стали так перевыполнение годовых планов отмечать перед митингом и после митинга. Очень у них звук торжественный. Как загудят карнаи, значит, успех. Спросил озабоченно. Ну как манты? Украинцы их мясными варениками называют, хвалят. Мы, как сошли с поезда, изголодавшиеся, нас местные честь по чести с флагами, со всякими почестями встретили. А мы увидели, на кошмах еда расставлена. Ну и как лунатики туда. Даже совестно потом было. Нас, эвакуированных, даже отдельно сначала питали, чтобы не стеснялись, ели от пуза. Коров со степи согнали, верблюдов, чтобы детей восстановить. Отощали некоторые, совсем слабые. Да много пораненных после бомбежки эшелонов. Из кишлаков фельдшера съехали лечить, на ноги ставить. Так что всякое было. Как-то Гетманис грустно заметил. У нас в цеху отсутствие баланса в численности мужчин и женщин. Повсюду так. Не то чтобы матриархат, но все женщины в двойной упряжке, на работе и дома. Если по справедливости, то памятник победы ставить надо не столько солдату, сколько его матери, жене. Они все на себя вынесли, и не хуже вас, фронтовиков, выстояли. Петухов решил провести совещание с работницами цеха, нечто вроде женского собрания. Среди них только две были членами партии. Когда Петухов спрашивал лучших работниц, почему не вступили в партию, ему говорили изумленно: «А мы и так с партией. Куда же больше? По 13-14 часов в цеху, на сверхурочных, без отпусков все годы. У нас вон лозунг до сих пор висит: в труде, как в бою». По 5-10 сменных заданий выполняли. Это тебе что, не по-партийному? Ну, все-таки его перебивали. Что все-таки? Чтобы зарегистрироваться только. Перевыполнишь сменное задание, значит, ты с партией, значит, полноценное. В фонд обороны на 8 танков собрали. Вот наш партийный взнос. Не какие-то твои 3% с заработка. На продуктовые карточки оставляли сколько надо, остальное в фонд, на танк. чего же записываться, когда мы с ней вместе заодно? И по общественной линии действовали. Обнаружили в столовой недовес, разобрались, воруют. Мы всех воров к себе в цех. Как? Кто? Почему? Ну, какие вдовы многодетные помаленьку тащили к себе в дом внутреннее сало, мясо или еще кое-что по мелочи, поругали, покорили, но простили. Мать для детей ворует. Мы, выходит, сами в этом виноваты, не додумали, трогать такую нельзя. Директора за воротник давай, сады, детские школы на Орсовской кошт ставь. Холостяков обложили, выстригать для многодетных часть талонов из их продуктовых карточек. А тех, которые ворованное на рынок сносили, выездным судом при всем заводском народе покарали. Так им и надо. У нас на заводе женская общественность сильная. Директор, генерал, а и то перед нами трепетал, как брали его в работу. А насчет политики кому не ясно. А то придет докладчик, лепечет, все для фронта. А мы почему из завода не выходили? А мужичились. Все потому, все для фронта. У кого муж, у кого отец, у кого сын воюет. Чего ж тут просвещать-то? А теперь? — спросил Петухов. Что теперь? Войне же конец. Значит, отмучились? Ты это брось, такие слова. Что значит отмучились? Были бабы, стали рабочими, с разрядами, со специальностями, с орденами, с медалями. Чуть меньше, чем у вас, фронтовиков. Свое ответственное место понимаем. Завод вот перестраивается на мирную продукцию. А чего ему перестраиваться? Это директор, видать, плачется у министра, мол, новая для нас отрасль. А какая она новая? Всю войну сельхозмашины чинили, ремонтировали. Бригады слесарей на поля посылали, чтобы на ходу ремонт производить. Ну и тоже, как уборка, рабочих и работниц на хлеб для взаимопомощи. Жрать людям надо. Ну и двоеручничали. Одной рукой в цехе оружие производили, другой хлеб убирали. На все у рабочего класса силенок хватало. Теперь главное по нашей женской работе что? Дети. Те, которые подростками на завод пришли, хоть юности и не повидали, но в заводском коллективе и без отцовства хорошо воспитались в правильных людей, самостоятельных. Глядеть на них приятно, надежные, сознательные. А вот меньшие, которые в школьниках, раньше и матери с лозунгом «Все для фронта» легче было детей воспитывать. Как же, мол, так? Плохо учишься, хулиганишь в школе, отец воюет, кровь свою проливает, а ты? Ну и сама ему примером. Видит, прихожу с работы, валюсь на койку без памяти. Он изготовит и приведет комнату. А как же? Мать оружие делает, не что-нибудь. Уважает. Дети тем же, чем и мы жили. Все для победы. А вот теперь... Сердце матери и беспокоит, как детьми управлять, на что им указывать, ради чего теперь они должны хорошими расти, что для них теперь впереди самое главное. Ну и для нас тоже. Сеялки, веялки, комбайны — это не пулеметы, пушки, Катюши. Про них ни кино, ни песен нет. Сельхозтехника и все. А насчет улучшенного питания для народа? Так детям что? Поедят, что придется, на скоростях и на улицу. Фронтовика увидят, благоговеют. Идет рабочий человек с орденом. Даже не оглянуться. Для них герои только на войне. Так воспитались за эти годы. Правильно, конечно, и душевно понятно. Но из них же сейчас надо людей растить для другого и тоже самонужнейшего. А если возвышенности не будет, разве по материнской линии справишься? Вот это и тревожит. И потом тоже, мало что ли наших женщин одиночеством болеют. Ну, подвернется какой подходящий. А погибший отец ребенку кто? Он один ему светит. И ничто ему такой святой памяти не загасит. Приведет мать в дом, допустим, даже хорошего человека. А сыну или дочери он не только чужой, но враг памяти отца. Мало ли случаев, и из дому дети уходили. Вон у нас целый интернат таких при живых матерях, сироты. А бывает, не уходят из дома, да еще мужик в доме явно хуже отца, его не уважают, мать презирают. В таком случае у детей что? Вера в людей теряется. Могут совсем плохими вырасти. Мы по линии завкома такие трудные семьи посещаем. А надо бы что? На партсобрании. На общем собрании, на всяких там совещаниях, о чем? Все план, перестройка, график, нужно. Не дуры, понимаем. Ну, понять же нужно, как людям жизнь настраивать. После всех расстройств, как семьи складывать. Сюда тоже надо партийного ума и сердца вложить, посоветовать. От того, что у человека на душе все ладно, у него и работа ладится. Раньше что всему главное? Отступаем или наступаем на фронте, отсюда и настрой. Домой только забежим на коротке. А теперь домашняя жизнь стала сильно обозначаться. А кто за нее ответственный? Мать. Она своим детям и партком, и завком, и общественность, и все на свете. А пока мимо ее забот собрания, речи, доклады всякие. Вот и крутись, вертись волчком сама по себе. Это что, правильно? Большую часть молодежи цеха составляли комсомольцы. Петухов побывал на комсомольских собраниях. Но они ничем не отличались от партийных. Те же вопросы, такие же выступления, деловые, политически зрелые. Главные вопросы производственные. И хотя многие выглядели подростками, с ребяческими в пушке лицами, но держались солидно, с достоинством, соответствующим их рабочим разрядам, профессиям, производственному уже немалому стажу. И в одежде не отличались от старых рабочих, так же, как в манере вести себя, разговаривать, курили махорку, стряхивая пепел в мозолистую ладонь. Петрусь Лепко доложил о слабой посещаемости курсов переквалификации и тут же зачитал проект резолюции «Указать, обязать, вызвать на бюро». Единодушно и равнодушно, как показалось, проголосовали за принятие резолюции. И тогда взял слово Петухов. Он встал, улыбнулся добродушно, сказал: «Кто про что?» «А я про фронт», — спросил. «Можно?» «Значит, был у нас снайпер Василий Степанович Егоров, бывший лекальщик 7-го разряда. В очках, хоть и снайпер. Человек пожилой, хворый, капризный, все морковку ел для улучшения зрения. Врачи говорят, помогает. Он у нас лучшим снайпером считался. Думали мы от морковки». Подождав, пока смолкнет вежливый смешок, Петухов сказал: «Стал он делиться своим опытом». «Как морковку есть?» — спросил кто-то. «И этим мы тоже интересовались», — будто соглашаясь, ответил Петухов. Но он нас на место поставил, как рассказал, из чего складывается один выстрел снайпера. Во-первых, У него были составлены таблицы баллистических расчетов на основе законов математики и физики. Если низкая облачность, высокая влажность, увеличенное давление атмосферное, он усиливал заряд в патроне, использовал более тяжеловесную бронебойную пулю и увеличивал крутизну траектории так же, как когда стрелял через водную преграду. Водная поверхность, как известно, обладает большей силой притяжения, чем просто земля. Если день был солнечный, безоблачный, сушь и прозрачность атмосферы высокая, стрелял без оптического прицела, чтобы блик от оптики не засек фашистский снайпер и подолгу винтовки на солнце не держал. Металл перегревается, ну, вы знаете, от тепла расширяется, может повлиять на дальнедистанционный выстрел, и ударная сила пули слабеет на излете. У него была карта местности с геометрическими исчислениями, и, пользуясь ими, когда вражеский снайпер в сумерки уходил в свою засаду, чтобы начать работать с рассветом, он бил без промаха в темноте. До войны был лекальщиком наивысшей квалификации, слесарь-профессор. Вот, значит, как по-рабочему, по-фронтовому Василий Степанович переквалифицировался из хорошего лекальщика в наилучшего в нашей дивизии снайпера, соединив свое рабочее образование с солдатским в единое целое. Усмехнулся. Я это к чему? Оружие во фронту давали классное. Значит, хотелось бы, чтобы этот высокий класс и на новой продукции сказался. Ну, конечно, приноровиться надо, как, скажем, лекальщику к винтовке. Курсы снайперов у нас на фронте имелись. Бой идет, а многих бойцов мы в тыл на обучение. Воевали меньшим числом, без них, пока они обучались. Сознавали, надо. Поняли, к чему гну. Обождите, не все. Но вот получилось так, что с какого-то времени Василий Степанович стал мазать по цели. В чем дело? Достали ему новую винтовку с персональным гвардейским снайперским стволом высшей точности изготовления, цейсовский трофейный прицел. Мажет. В чем дело? Письмо из дома получил плохое. Семья в разброде. Ребята от матери отбились, лоботрясничают. Старшего на второй год в школе оставили. За проступок привод в милицию. И ничто не помогло. Ни новая отличная винтовка, ни прицел. Потеряли снайпера. Допустил от расстройства, что дома плохо, небрежность в маскировке. Пал насмерть. И кто, думаете, в этом виноват? Только фашистский снайпер? Не обеспечили вниманием семью Василия Степановича, ни комсомол, ни общественность. Вот и получилось. Помолчал. Выждал и сел. И собрание началось заново. В заключение Петухов снова выступил и передал слово в слово свою беседу с цеховыми работницами. Сказал, будто в чем-то оправдываясь. Это не от меня, а от них, женщин, матерей, комсомолу. Есть о чем нам всем подумать. Хорошо здесь мы все говорили, с беспокойством. Будущее оно что? Человек. На него сейчас и все заботы, чтобы и жизнь улучшить, и его самого. На заводском партбюро директор, прервав Петухова, сказал раздраженно: «Взорвались. План перевыполнили по раскладушкам. Тоже мне продукция. Вместо того, чтобы доложить по-серьезному, по-производственному, по-партийному, о существенном, видите ли, стадиончик ему давай, водную станцию, спортинвентарь. Это откуда же такой чемпион мира явился? Мы-то думали, фронтовик, а он физкультурник. Отдай ему особняк дирекции под дворец пионеров. Администрацию завода что же, в землянке? Вместе с конструкторским бюро? Хорош. Да еще всех ребят на все лето в наше подсобное хозяйство отправить, где сады, огороды, куры, откуда доп. Питание получаем. На полный отдых, чтобы они все там порвали, поломали, кур побили. И еще, товарищи, что у нас? Территория завода кладбище? У каждого цеха мемориал ставить со всеми именами погибших. Это что будет рабочим и работницам внушать? Только горе, скорбь о погибших, а не бодрость к работе. «Если вы против, мы в обком обратимся», — резко сказал Петухов. «А ты нас обкомом не пугай», — заявил директор. «Обкомовские показатели на наших держатся. Сорвем план, партия у нас одна на всех, и обкому и нам всыпят». И впервые Глухов остался в одиночестве на партбюро завода. Проговорил уныло. «Проработали». И вяло поднял руку, когда голосовали предложения комсомола завода, изложенные в выступлении Петухова. Потом сказал Петухову с упреком. «Что ж ты не зашел, не поговорил, а так сразу в атаку на партбюро? У меня всегда как? Сначала посоветуемся, потом выносим. Я на что рассердился? Не на твои предложения. Они все правильные, и, если хочешь знать, безотложные. Но я не привык, чтобы помимо меня. Поддержал бы, ясно? Но за что же в обход? Ко мне люди и с малыми делами ходят, и всегда все сам решал. Без проволочки. А тут... И генерал сокрушенно развел руками. Но, как всегда ему было свойственно, директор энергично включился во все утвержденные на бюро мероприятия, ездил в подсобное хозяйство, распорядился, чтобы все было для ребят как следует, выделил больше, чем намечалось, средств из директорского фонда, звонил по ВЧ, чтобы срочно добыть спортинвентарь, нашел среди эвакуированных архитектора, пригласил, обласкал, сказал, нам, конечно, не римский Колизей, но тоже желательно что-нибудь поприличней, не времянку какую-нибудь.